Совсем маленький, коротенький рассказ Джеффри Форда под названием «Пикантный детектив номер 3». По мутноглазую, пропитанную виски сторону полуночи, когда даже у теней есть тени, а призраки гибнут от одиночества лишь для того, чтобы вернуться обратно, бледными липучечными воспоминаниями о своих прежних «я», когда курки взведены и петухи на взводе, и все дамы, не успевшие пройти в дамки к тому времени, когда мир уже заболочен сном, взбивают обесцвеченные прически, словно волосатые ульи, жужжащие кусачьими коньячными думами, исполненными отмщения, похоти и алчности, до тех пор, пока губная помада не истечет струйкой крови от уш, смешавшись со слезами, не начертает строки кладбищенской поэзии на мучнисто-бледных масках, горестные элегии, что следует читать с первыми лучами солнца, которые, возможно, не взойдет никогда. После того, как грязные деньги перешли из рук в руки и со скрещенными пальцами и раздвинутыми ляжками были прошептаны обещания, уводя к двуязыкому французскому поцелую Мефистофеля, Рэнд Джонсон, обладатель квадратной челюсти, двубортного костюма в тонкую полоску и экзистенциального недомогания, частный детектив, вынюхиватель почему измен, как предательств, кто поставит битое яйцо на то, что хорошее не станет плохим, а плохое еще хуже, вроде ножа в почках или бутерброда с зубами для бабушки, или пары бетонных калош для бедняги, угодившего в полосу неудач, занятые в данный момент розыском Сэмми Аноля, короля ящериц, крепыша гнома и гнуснейшего убийцы с глазами змеи и парой шестифутовых игуан-близнецов в подвале своего дома, с зубами, иглами и кровью холоднее, чем пиво в подвале, заныривый лебедь, обчищающий плоть и трупов его жертв не хуже двух зеленочешуйчатых вертикальных пылесосов Хувер, раскрывал посредством собственной плоти и своего уникального вздернутого носа обрамленные волосами врата влажной мякоти, принадлежавшие красотке Зиме, нынешней подружке Аноля, спускаясь в ее истоптанные многими спелеологами недра, внутрь и наружу, словно один из тех недоумерших призраков, что оказались пойманы между приходом и уходом, и пружины кровати в подвальной ночлежке с видом на свино-отбивной переулок, залитый голубым неоновым сиянием рекламы «Папс» на той стороне, выскрипывали недоумочную версию «Буги-вуги» гарниста группы «Б», когда он поймал отраженный в стеклянном глазу мисс красотки двуствольный взгляд Сэмми в дверном проеме, заставивший его с быстротой молнии выхватить пистолет из кобуры на лодыжке и выпалить через левое плечо, пробуравив дыру в копеечном сердце короля ящериц, кончая одновременно и его, и в нее, так что первым звуком, который тот услышал в качестве призрака, был задыхающийся бесстрастный всхлип Зимы.